Волков медленно кивнул. Убрав клинок от шеи поверженного противника, он взмахнул им в воздухе. Потеряв жесткость оружия, тотчас обмякло, словно кожаный ремень. Перехватив странное оружие второй рукой, парень обвил его вокруг поясницы, продел сквозь хлястики и, к несказанному удивлению Арри, застегнул пряжку. «Ну зачем же вы так?» — обратился Лис к лежащему на бетонном пандусе чудовищу. «Простите», — дрожащим голосом прошептала она. «Я не сдержалась». Ни слова не сказав, лингвист отряхнул колени и подобрал испорченный планшет с пола. Оглядев Арри и ее подруг, он кивнул капитану, подтверждая, что все целы. «Фу», — выдохнул Риган. «Ты молодец, Саня, молодец. Чего разлеглись? Стройся». Оперативники быстро повскакивали с пола и выстроились в две шеренги, взяв оружие наперевес. К тому моменту подоспели боевые дроиды. Взяв чудище в кольцо, они развернули силовые щиты. Гайсин, перекинувшись с Риганом парой слов, вышел вперед. Отодвинув дроидов, он критично осмотрел поверженное существо. Нечто большое и непристойное, выглядывающее из-под набедренной повязки, смутило его. «Встаньте, пожалуйста», — спокойно попросил он, и существо, когда-то бывшее человеком, подчинилось. «Как ваше имя?» «Далиакан, руководитель проекта», — обреченно проронила она. Гайсин замолк. Он пару минут что-то обдумывал, а затем осторожно спросил. «Далиакан, скажите, а кем вам приходится Иен Гайсин?» «Он был мне мужем», — вздохнула она тяжело. «Но кому сейчас есть до этого дело?» Руки советника дрогнули. Он потянулся к шлему, но замер, теряя уверенность. Риган не мог видеть его лица, но хорошо чувствовал волнение. «Смелее, советник», — послышалось в шлеме. «Теперь это наша реальность». «Вы правы», — облизав пересохшие вдруг губы, ответил он. Гайсин унял дрожь в руках и, отстегнув шлем, стянул его с головы. «Ну, здравствуй, родная. Вот мы и встретились. Что, черт возьми, здесь происходит? Кто позволил вам грабить имущество флота?» Норвежский. Глава 23. Визит доброй воли. После инцидента с Далиакан, подопечные Волкова не решались с ним заговорить. Даже Фирин держала язык за зубами. Его аура вернулась к нормальному, для человека с корабля, состоянию. Краснокожую демоницу во избежание неприятностей поместили в карцер, предварительно накачав седативными средствами. Так как кроме стены хранилища никто не пострадал, визит в деревню откладывать не стали. Фирин накидала на листке бумаги короткое сообщение для вождя, и его отправили с варгом по имени Бата. Волка выпустили в поля за 5 часов до вылета. За это время он должен был преодолеть чуть больше 100 километров по пересеченной местности. Средний волк движется со скоростью около 70 км/ч, а Бата, мягко говоря, обладал размерами больше среднего. Так что времени ему дали с запасом. Гайсин после встречи с женой в ее новом обличии был мрачнее тучи, но продолжал общаться в присущей ему манере и контролировал подготовку. Нужды в этом особо не было, но суета, по-видимому, его отвлекала от грустных мыслей. Груз провизии поместили по центру трюма, а группа сопровождения расселась вдоль бортов бота. День выдался теплый, и десантные люки закрывать не стали. Эльфиек пристегнули к креслам поближе к краю, чтобы они смогли насладиться видом. Риган был бодр и пребывал в приподнятом настроении, чего нельзя было сказать о Волкове. Его обычно улыбчивое лицо сейчас ровным счетом ничего не выражало. Получив добро на вылет, десантный бот дрогнул и с легкой вибрацией по корпусу оторвался от земли. Плавно набрав высоту, пилоты выставили маскирующую пелену и направили судно по направлению маяка, прикрепленного к седлу варга. Он уже должен был достигнуть деревни. Арари, пытаясь не смотреть вниз, вцепилась в подлокотники кресла. Аманис старательно делала вид, что ее ничего не смущает. А вот Фирин не сводила угрюмого взгляда с лингвиста. В качестве медиков в команду назначили Маката и еще одного ученого из ее группы. Но в последний момент Чернова напросилась лететь лично и подменила его. Шли низко, в 20 метрах над землей. Казалось, верхушки деревьев вот-вот коснутся днища, но этого не происходило. Бот бесшумно лавировал на реверсивной тяге, используя геомагнитное поле земли. Работу силовой установки выдавал лишь приглушенный гул системы охлаждения. Опираясь на данные со спутника, Анна выстраивала маршрут так, чтобы передвижение транспорта оставалось максимально скрытным. Через полчаса полетного времени внизу среди крон деревьев показались скромного вида строения, слепленные из глины, ветвей и сухой травы. Выбрав на окраине деревни удобное место для посадки, пилоты начали снижение. Когда грузовая аппарель приоткрылась, Риган спросил: «Кто пойдет? Можно мне?» вызвалась Аманис. «Хорошо, сейчас как раз ваш выход». Жители деревни получили записку. Варк, доставивший ее, уселся у края деревни и уставился в пустоту. Всем, кроме вождя и двух воинов племени, было приказано укрыться в домах. Отстегнув ремень безопасности, Аманис встала и поправила одежду. Спрыгнув с края опарели на твердую землю, она подошла к границе мерцающей завесы и просочилась сквозь нее. Потрепав своего верного варга по холке, она направилась к вождю. Увидев перед собой невесть откуда взявшуюся эльфийку, воины вскинули луки. «Здравствуй, отец!» Она поклонилась высокому эльфу в плотном балахоне с глубоким капюшоном, что стоял перед ней. «Так, значит, это они?» Вождь указал посохом на легкую дымку, из которой она только что вышла. «Да, отец, прости, что привела чужаков сюда, но они уже знали, где спрятана деревня. Поздно об этом сожалеть», — вздохнул вождь, задумчиво разглядывая дочь. «Ты странно одета, Аманис. А где твои сестры?» «Здесь, отец. А где твое оружие?» Аманис опустила глаза, не найдя, что ответить. «Что ж, теперь я готов к худшему. Пусть покажут себя. Боюсь, к такому ты не готов, отец», — честно предупредила она. Аманис взмахнула рукой, и по ее сигналу пилоты сняли оптическую завесу. Выпустив посадочные опоры, десантный бот тихо коснулся грунта. Старик дрогнул, но, собрав волю в кулак, остался стоять на месте. Аманис, на всякий случай, подхватила его под руку. «Оружие лучше убрать», — негромко сказала она. Первыми по трапу спустились Фирин и Арари. Следом за ними на небольшом удалении шел Волков. Десанту было приказано пока оставаться в трюме. Поклонившись вождю, эльфийки отступили за его спину. Рядом осталась только Аманис. «Отец, этот человек знает наш язык, наши устои и нашу культуру. Позволь ему говорить с тобой». Вождь, оглядев незваного гостя, задумчиво кивнул. Волков медленно поклонился, выказывая свое почтение. Он пытался разглядеть лицо старца, но капюшон мешал сделать это. «Говори, Ксандр, отец слушает тебя», — разрешил Аманис. «Как обращаться к вождю?» — осторожно спросил он. «Мое имя Тельмар, человек. Я вождь этого племени», — молви смело, — ответил старец. «Пожалуйста, прикажите сородичам убрать оружие. Я понимаю ваши опасения, но наши воины немного на взводе и могут неправильно все понять». «Отец, я видела их оружие», — Фирин склонилась к уху вождя. «Прошу, сделай так, или они тут камня на камне не оставят». Тельмар, взглянув на нее из-под капюшона, кивнул и сделал красноречивый знак посохом. Как Риган и полагал, большую часть селян составляли женщины и дети. Стариков и мужчин среднего возраста было куда меньше, но приблизительно поровну. Выглядели они плохо, многие – болезненно, в основном кожа до кости. Воины смотрелись чуть получше, вероятно, из-за того, что кормили их чаще, по понятным причинам. «Что привело столь странных представителей вашего народа в наши места?» – ровным тоном спросил вождь. «Почтенный Тельмар, вопрос этот я вправе задать вам, ибо места эти принадлежат нам», — также ровно ответил Волков. «Вот как?» — вождь призадумался. «А мне сказали, что вас и след простыл. Значит, я был прав, и люди этого мира не все вымерли. Тем хуже для вас». «Почему же?» — спросил Волков. «Когда ковчег покажется в небе над этим миром, старейшие тотчас уничтожат всех, кто не переродился. Ведь люди прежнего мира несут серьезную угрозу для нас и нашего уклада. Скажи, юноша, почему вы до сих пор прежние? Я искренне рад тому, что вы осведомлены лучше, чем ваши прекрасные дочери». Волков вновь поклонился. «Мы здесь для того, чтобы разобраться во всем как можно скорее». «Разобраться?» — усмехнулся вождь. «Ты не услышал меня, человек, скоро вас не станет. Это лишь вопрос нескольких месяцев». «А как скоро не станет вас и вашего племени, Тельмар?» — вкрадчиво спросил человек. Вопрос вождю не понравился. Парень явно знал, на что давить, и делал это без сожаления. Почесывая жиденькую бородку, эльф оглядел свое племя и остановил взор на дочерях. «Я мог бы счесть это наглостью и оскорблением», — протянул он задумчиво. «Но ты прав, Ксандр, у тебя острый ум и наметанный глаз. Долго мы не протянем. Мои воины сейчас готовы убить исключительно ради мяса. Видишь, насколько низко мы пали, человек? Но ты ведь пришел не с пустыми руками, верно?» «Я предлагаю обмен», — подтвердил Волков. «Обмен? Давненько не слышал этого слова. Что на что будем менять?» — усмехнулся вождь. «У нас есть только дети да женщины, да и те кое-как держатся на ногах. Хотя, ради племени многие пойдут на все. Мои приемные дочери, например. Предложение щедрое, без сомнения. Но сейчас нам нужны лишь ответы. Мы готовы обменять их на еду. Тон Ксандры оставался прохладно спокойным. И только, удивился старец, должно быть, речи мои твоих мозгов не достигли. Впрочем, какое мне до того дело, верно? Если по глупости своей ты меняешь слова на пищу, я согласен. Но не обессудь, коли знания эти принесут лишь горечь и разочарование. По рукам, Волков медленно, но уверенно протянул свою руку. Ну, по рукам, вождь вновь усмехнулся, и его бледная кисть легла поверх ладони Волкова. Впрочем, рукопожатие было крепким. На коммуникаторе Волкова заморгал тревожный сигнал. «Саша, есть движение в районе деревни. Слабое, малозаметное, с севера, но по большой площади», — сообщил Седов. «Вы ждете гостей?» — спросил Волков, придержав его руку. «Гости?» — удивился он. «Откуда?» «С севера». Волков указал направление рукой. «Гоблины!» — заорал кто-то сверху. Но крик тотчас прервался, из дерева глухо упал мужчина. Горло его было пробито огромной грубо сработанной стрелой. «Множественные цели со всех сторон, Саня», — подтвердил Риган в эфир, хватая старика и на борт, быстро. Не тратя время на объяснение, лингвист молниеносно ударил старца под дых и взвалил себе на спину. «За мной!» — бросил он эльфийкам и рванул к боту. С неба градом посыпались стрелы. Жители бросились кто куда, появились новые жертвы. Помогая раненому в ногу воину, сестры втащили его на борт. Второй воин, превозмогая страх, тоже ступил на аппарель. Бот, дрогнув, поднялся в небо и активировал пелену. «И вы вот так улетите?» Бледнеющая Аманис упала перед Волковым на колени. «Ксандр, ты же обещал». «Не знаю, что он вам там обещал, но мы не вправе вмешиваться в чужие конфликты», — жестко ответил Риган. «Но там же дети», — широко раскрыв глаза, проговорил Арари. «Ксандр», — Амани стряхнула его за одежду. «Посмотри на меня, Ксандр, я же нравлюсь тебе. Помоги, и я буду твоей до конца жизни. Ну, хочешь, мы все втроем поклянемся тебе в верности». Фирин и Аманис, услышав ее слова, переглянулись. Одна за другой они тоже упали на колени, но лицо Волкова оставалось холодным. «Каковы шансы на выживание племени?» — запросил он у Анны. «Близки к нулю», — тотчас ответила она. «Через час все будет кончено». Он перевел взгляд на капитана. Риган потер нос и глянул на Седова, потом на Агову и Чернову. «Там дети, Патрик», — проговорила Ольга хмуро. «Мой ответ очевиден. А как же нейтралитет? Похоже, пора принимать сторону, капитан», — улыбнулся Седов сдержанно. «Сильный должен защищать слабых. Еще немного и будет поздно. Дети». Риган провел ладонью по лицу и надел фуражку. «Волков останется на борту. Кроме него добровольцы есть?» Встали все, в том числе Чернова и Агова. Риган хотел было что-то сказать, но красноречивый взгляд Черновой сделал слова бесполезными. «Хрен с вами. Четверо останутся здесь, остальные готовятся к высадке. Пилоты, подготовьте плацдарм», — скомандовал капитан. Десантный бот сменил курс и заложил резкий крен. Первый же залп носовых орудий рассеял маскирующую пелену. Стрекочущий и искрящийся поток ионизированной плазмы обрушился на лес в 100 метрах от деревни. Описав ровный круг, бот в считанные секунды выжег все живое, зачистив периметр. Зависнув над центром селения, он высадил десант. Фирин, сорвав с пояса Волкова ремень, спрыгнула следом. Аманис и Арари медлить не стали. Забрав у убитых сородичей луки, они ринулись в бой. В момент высадки силовое поле отключилось, и в трюм залетело несколько стрел. Одна из них угодила в бедро вождю. «Он ранен, капитан. Черт, еще не хватало, а медики уже в бою», — проворчал он. «Сбросить груз». Бот послушно задрал нос, и грузовые крепления, лязгнув, раскрылись. Одна за другой сборки с провиантом покатились по палубе к аппарели. Подпрыгивая и натыкаясь друг на друга, они вывалились на утоптанную траву. Вместе с провизией пилоты скинули закрепленных на внешней обшивке четверых дроидов поддержки. Ногу вождя перетянули жгутом, и полегчавший десантный бот устремился в небо, растворившись в голубоватой дымке. «Седов, слышишь меня?» «Так точно, капитан. Эльфийки вправе творить, что им вздумается, мы им здесь не указ. Тебе же приказываю бить станерами на максимальной выдержке. Плазма, в крайнем случае». «Принял, капитан. Доложу по факту». Группа Седова рассредоточилась по поселку и открыла шквальный огонь по неведомому врагу. Риган следил за боем через трансляцию на экранах. Первый шок от атаки бота враг пережил на удивление быстро. Оперативники вырубили всех, кто оказался внутри выжженного круга, и прикрыли огнем жителей деревни, загоняя их в наиболее крепкие дома. Дроиды поддержки развернули силовые щиты и обеспечили частичный перехват летящих со всех сторон стрел и копий. Работая по принципу ПВО, они маневрировали среди тел убитых и оттаскивали раненых с характерной для машин точностью и выверенностью движений. Наличие двух пар рук и четырех опорных конечностей здорово помогало им в этом. «Волков, кто это?» – спросил Риган, указывая на противников. Лингвист отвлекся от старца и взглянул на экраны. Враг представлял собой плохо организованное, но многочисленное войско из крепкого вида мужиков с зеленоватой кожей. Лица и тела их отличались врожденным уродством и увечьями. На коже имелись роговые наросты, неровные зубы торчали во все стороны. Я бы сказал, что это орки, но признаки больше подходят гоблинам. Судя по размерам и косвенным признакам, это пещерные гоблины, капитан. Должно быть, поблизости есть гнездо. Почему они не бегут в страхе? Не знаю, капитан. Возможно, им не хватает ума для этого. Голод опять же, предположил Волков. Как старик, стабилен. Анна на связь, вызвал капитан. Приказываю выслать силовой модуль по координатам Седова и взвод дронов поддержки. Накрыть деревню барьером и обеспечить безопасный периметр. Бригаду медиков на стартовую площадку. Десантный бот в считанные минуты достиг Талау. Волков проводил взглядом выпущенную по баллистической траектории посылку, сопровождаемую реверсивными струями от транспортных модулей дроидов. Развернув малое судно кормой к Талау, пилоты посадили его на бетон. Старика в бессознательном состоянии переложили на транспортную платформу и увезли в лазарет. Риган вместе с Волковым бегом направились на мостик. Гайсин с неизменным хладнокровием уже следил за картиной боя через экраны и развернутую трехмерную тактическую карту. Седов, жди посылку по своим координатам. Расчетное время 12 минут. Есть, капитан. Отстреливаясь длинными очередями, ответил Седов. Доложи обстановку. Капитан, противник не имеет четкой тактики боя. Прут напролом, атакуют волнами. Одиночный враг бежит с поля боя. А главное, станеры на них плохо действуют. Эффект короткий. Понял тебя. Барьер развернем по границам плацдарма. Зачисти поселок и держи периметр. Тактика боя сменилась. Седов и его подопечные разбились на группы и укрылись за силовыми щитами дроидов. Стрелы и копья не наносили ощутимого урона боевым скафандрам, но приятными тоже не были. Прекратив перехват воздушных целей, дроиды открыли массированный огонь по площади, длинными высоковольтными дугами отбрасывая нападающих прочь от центра деревни. Шквальным огнем станеров оперативники подбирали тех, кто сумел просочиться. Враг тупо напирал со всех сторон, бездумно вываливаясь на линию огня. «Их слишком много», — констатировал Седов. «Боевое сложивание». «Принято», — звонко подтвердила Анна. «Боевое сложивание через 3-2-1». Стиль боя оперативников снова изменился. Боевой и взял на себя управление оружием и скафандрами. Синхронизировав действия живых людей и дроидов, он мгновенно повысил эффективность маневров и частоту поражения. Спустя несколько минут шквал огня обрушился из неба. Опередив основной модуль, 10 дронов поддержки перешли в боевое положение и уже на подлете вступили в бой. Трое из них, едва коснувшись земли, устремились в центр деревни и в считанные секунды расчистили место посадки. Силовой модуль деликатностью не отличался. Выровняв крен по вертикали, он сходу рухнул по указанным координатам. Тормозные двигатели сработали за секунды до касания. Адское пламя оплавило землю, вырвавшись из дюз, и подняло в воздух облако пыли вперемешку с подожженной травой. Отстрелив обтекатель, модуль выдвинул мачту и развернул мерцающую алым светом сферическую антенну. Седов сходу догнал отчаянно отбивавшуюся от врага Фирин и схватил ее за ворот. Дав длинную очередь, он силой оттащил ее назад. Волна наэлектризованного воздуха ударила им в спину, вытесняя за периметр пыль, дым и мелкий мусор. Мгновение, и оставшихся на выжженной траве гоблинов рассекло надвое. Невидимая преграда оставила части тел, конечности и прочей неприглядной требухи по разные стороны барьера. «Ну все, хватит!» — встряхнул Седов оскалившуюся эльфийку, отнимая у нее копье. «Какого черта?» — взревела она, набрасываясь на десантника. Он, недолго думая, всадил ей в ногу заря станера, заставив взвизгнуть. Фирин повалилась на землю в бессильной злобе, вцепившись в свое бедро. «Остынь, дуреха, кончено!» Капитан прислал генератор поля. Оставив ее лежать на земле, он убрал штурмовую винтовку за спину и объявил общий сбор. Аманисиарари, поглядывая на беснующуюся сестру, тоже подтянулись к странной гудящей штуке, упавшей с неба. Если Арари еще смотрелась сносно, то на белой одежде Аманис зеленая кровь гоблинов здорово контрастировала. Что за твари? — спросил Седов, открыв забрало. «Гоблины», — запыхавшись, ответил Арари. «Мы знали, что рядом гнездо, но надеялись, что они не смогут расплодиться. А идти в логово, сам видишь, ни с кем. Скажи своим людям, чтобы не боялись нас. Пусть выходит, я хочу осмотреть выживших», — стянув с головы шлем, попросила Чернова. «Осмотреть?» — не поняла Арари. «Я лекарь, милая», — напомнила она. «Темнеет. Мы останемся здесь сегодня», — решил Седов, глядя, как злобное сборище, сверкая глазами, напирает на барьер со всех сторон. «А договориться с ними не получится?» — спросила Агова. «Не тот случай». Ама не скачнула головой. «Это дикие, у них нет ни вождя, ни матки. Они плодятся без устали, тупые, злые и вечно голодные. Тут вроде ничего ценного», — заметил Седов. «Разве что вы сами. Гоблинам нужны самки. Белые женщины крупные и быстрее дают приплод. Мужчин они съедят. Фу!» Седов сплюнул на землю. «Какая гадость!» Аманис посмотрела на него удивленно, но ничего не сказала. Дроиды поддержки рассредоточились по периметру деревни. Граница барьера легла точно по выжженному десантным ботом кругу. На мачте излучателя вспыхнули прожектора, ярко осветив поселение. Уцелевшие дома отбросили на землю длинные безобразные тени. Чернова и Агова, распаковав медицинскую укладку в считанные минуты, развернули передвижной госпиталь. Сделав доклад капитану, Седов приказал подчиненным устроить походную кухню и раздать жителям горячий ужин. «Пойдем», — Фирин подняла глаза. Над ней возвышалась Агова в боевом скафандре. Она протянула ей руку, чтобы помочь встать. Та нехотя приняла помощь. Взяв эльфийку на руки, Макота без видимых усилий отнесла ее в лазарет. Получив инъекцию релаксанта, Фирин снова ощутила свободу движения. Поняв, что странные чужаки им зла не желают, уставшие и натерпевшиеся страха жители потянулись за медицинской помощью. Чернова, скинув скафандр, переоделась в привычный медицинский комбинезон и вместе с Аманис в качестве гаранта безопасности принялась за работу. Осмотрев пациента, она отправляла его к вооруженным до зубов людям, которые, как ни странно, выдавали ему еду. Опыт первой встречи был учтен, и порции были небольшими. Голод, не тетка, так что никто не отказывался. Разве что, пришлось показать, как открываются емкости с водой и соками. «Эй, громила!» Фирин обратилась к Седову. «А долго этот твой барьер их сдерживать будет? Сколько потребуется?» Спокойно ответил он. «Коли силы появились, пошла бы убитых сосчитала. В том нет нужды. Убитых они сразу сжирают. Мужчин почти не осталось. Почему твой капитан так долго медлил? Не помню, чтобы он был тебе чем-то обязан», — проговорил Седов медленно. «Теперь, по вашей милости, мы сторона конфликта. Невелика беда, с вашей то силищей», — вытирая слезу, процедила она. Седов присел на траву и, отложив оружие, заглянул ей в глаза. «Простого спасибо будет достаточно», — намекнул он прозрачно. «Или гордость не позволяет?» Всхлипнув, Фирин снова утерла слезы, сочившиеся против воли. «Прости, человек, я не со зла, просто еще не остыла. Я так и понял. Не беспокойся, теперь все под нашей защитой. Люди вы или нет, сильный должен защищать слабого». Кто-то толкнул Седова в спину. Мокрый волчий нос просунулся под руку и поддел локоть настойчиво. Это был Варкоманис. Бота тоже принимал в битве горячее участие и здорово проголодался. А так как именно Седов кормил его на базе, он пришел за положенным пайком к нему, а не к хозяйке. «Кстати, а где остальные варги?» — вдруг спросил он. «Отец отправил их на охоту, подальше от вас, чтобы чего не вышло. Для них люди – добыча», – криво усмехнулась Фирин. «Ясно», – Седов оттолкнул от себя клыкастую морду. «Пошли, бродяга, дам тебе мясо». Глава 24. Допрос с упреками. Утро началось не с кофе. Скафандр Седова поднял тело на ноги раньше, чем его мозг проснулся. Он досматривал обрывки сна уже на бегу, отстреливая зеленых паршивцев. Гоблины всю ночь рыли норы, и к 6 часам утра сделали несколько подкопов. Дроиды поддержки под чутким управлением Анны подняли тревогу и приступили к обороне периметра. «Что у вас там?» – позвучал в шлеме голос Ригана. «Прорыв периметра, капитан», – тряхнув головой, ответил Седов. «Плацдарм к обороне более не пригоден, запрашиваю общую эвакуацию». «Понял тебя, Витя. Значит, будем вывозить всех», — уточнил Риган. «Не оставлять же их здесь, в конце концов». «Принято, сворачивай лагерь. Посылаю к вам Фургаева на 2 ботах, он церемониться не станет. Как зачистит периметр, отключай поле, времени будет немного. Провизию придется бросить». «Есть, капитан, приступаю». Седов включил внешнее оповещение и объявил на Синдарине: «Внимание! Берите детей и личные вещи, только то, что сможете унести. Собирайтесь в центре деревни, мы вывезем вас в безопасное место». Повторять дважды я не стану. Раскатистое эхо его голоса, усиленное ретранслятором, донесло суть сказанного до каждого жителя. В ужасе, хватая детей и пожитки, женщины, старики и немногочисленные мужчины бросились выполнять его указания. Минут через 15, в воздухе над барьером проявились два десантных судна и, поделив местность на секторы обстрела, открыли ураганный огонь со всех орудий. Бурая копошащаяся масса брызнула яркой зеленой жижей. Аманис оказалась права, гоблины были настолько тупы, что даже не обладали инстинктом самосохранения. Более того, те, кто уцелел после первого захода, принялись жрать тех, кто только что погиб. Седов брезгливо отвернулся и переключил винтовку в боевой режим. «В коробку!» — скомандовал он своим бойцам. «Стрелять на поражение!» Образовав вместе с дроидами живую стену, люди своими спинами согнали жителей как можно плотнее. Отстреливая гоблинов, которые вылезали из нор во все больших количествах, они прикрывали их своими бронированными телами. В ход пошло тяжелое вооружение. Сбросив на головы орды несколько зажигательных бомб, пилоты отрезали врага непроходимой стеной пламени. «Барьер!» — прозвучал голос Фургаева в шлеме, и Седов тотчас отдал приказ. Невидимая завеса пала. Силовой модуль сразу начал сворачивать антенну. Жар от огня и вонь от паленой плоти ударили в нос. Первый бот, заложив крутой вираж, буквально рухнул на землю с открытой аппарелью. Бойцы Седова силой впихнули в трюм половину жителей. Взмыв в небо, первое судно уступило место второму, постреливая в сторону врага короткими очередями. Погрузка прошла так же быстро. Понимая, что места в трюме не осталось, Бота мужественно принял свою судьбу. Гордый Варк повернулся спиной к судну, готовясь ценой своей жизни защищать племя. «Ты чего это удумал, дворняга глупая?» — воскликнул Седов. «Полезай на броню». Он схватил удивленного Варга за шерсть и буквально закинул на обшивку бота. Вскарабкавшись следом, Виктор пристегнул себя карабином к десантной скобе и дал отмашку. «Поехали, Петя, поехали». Десантное судно надсадно задрожало. Помогая себе маневровыми двигателями, перегруженный бот медленно оторвался от земли и лег на обратный курс. Следом, задувая языки пламени облаками поднятой пыли, стартовал силовой модуль в сопровождении дроидов поддержки. Бота, распластавшись по обшивке, тихо заскулил. Седов подтянул Варга за ошейник и уложил голову себе на колено. Волчара прижался к нему и крепко зажмурил глаза, решив довериться человеку. «Ну все», — вздохнул Риган в наушнике. «Хана нашей маскировке». «Ничего», — бодро отозвался Седов. «Зато дело сделали». «Я смотрю, ты там развеселился», — усмехнулся капитан. «Жду домой. Конец связи». Первым места базирования достиг силовой модуль. Его намеренно приземлили возле главного здания биостанции. Там же, оперативно убрав все лишнее, в главном куполе организовали лагерь для беженцев. «Господи!» — вздохнула Чернова, глядя на суету. «Как же все это знакомо!» «Мда!» — кивнул Гайсин. «Вы чертовски правы, Ольга Павловна, война лица не меняет. Перестаньте вы уже звать меня по отчеству». «Ну, где они там?» «7 минут подлетное время», — сверился советник. «Пора!» Чернова окликнула Агову, и они вместе поспешили наружу. В здании биостанции нашлось в достаточном количестве одеял, постельного белья и кроватей. Ведь в бытности ее привычного существования штат биологов и техников насчитывал более 200 человек. Гайсин молча прошелся по периметру купола и тоже вышел наружу. Первый десантный бот уже совершил посадку на кромке бетонной площадки. Напуганный и измотанный эльфийский народ, спотыкаясь, спускался по трапу. Аманис, как истинная дочь вождя, до конца оставалась со своим племенем. Арри взяла на себя второй бот. Координируя свои действия с Черновой, они выстроили жителей в колонну по два и сопроводили в главный купол станции. Хмурый лингвист безучастно стоял в сторонке, сложив руки на груди, и наблюдал за выгрузкой. Завидев Волкова, Фирин отделилась от своих сородичей и направилась прямиком к нему. «Где мой отец?» — строго спросила она. «Ему уже лучше. Почему ты не сказала, что он лунный эльф?» «А надо было», — тон ее все еще сквозил обидой. «Ты кое-что взяла у меня», — напомнил он. Она нехотя сняла с себя ремень и, подумав, сама застегнула его на поясе Ксандра. Бесполезная оказалась вещица. «Он слушается только меня», — сдержанно пояснил Саня. «И так со всем оружием, на случай, если ты решишь выкинуть что-то подобное». «Прости, Ксандр», — она потупила взор. «Это первое, что пришло мне в голову». «Ничего, Просто не делай так больше. Капитан принял сложное решение, выбрав вашу сторону. Впервые за долгие годы ему пришлось расчехлить оружие. Это ты понимаешь? Да, теперь я понимаю. Я в жизни не видела, чтобы люди, чтобы кто-то так воевал. Это был кромешный ад. Ксандр, у вас всегда так? К сожалению, есть еще двуногие особи, которые понимают только грубую силу. Не все готовы жить по совести. Видишь это судно? Кто бы что ни говорил, но это боевой корабль. Древнее абордажное судно. Талау в строю уже больше 400 лет. Мы тешим себя мыслью, что его пушки теперь нужны только для борьбы с метеоритами. Но в глубине души понимаем, что это оружие, и оно создано с единственной целью. Убивать? Волков не ответил. Ты спас жизнь Рари. Я этого не забуду, Ксандр. И едва не убил Далию, сухо констатировал он. Я защищал себя, сделал это рефлекторно. Арари тоже могла пострадать, так что благодарить ни за что. Впрочем, если будешь вести себя сдержаннее, облегчишь мне жизнь. У меня буйный нрав, но я постараюсь, пообещала она. Дай то бог. Бери-ка ты своих сестер и дуйте в жилый модуль. Дальше мы сами. Там есть чистая одежда и еда. Помойтесь, отдохните, дела подождут до завтра. Ты слишком добр к нам, Ксандр, проговорила Фирин. Я все еще за вас отвечаю, напомнил он. Отбой в 10, завтрак по расписанию. Ладно, поняла я. Тогда бывай, до завтра. Волков поправил ремень и проводил ее взглядом. А Манис и Арари спорить не стали. Глянув в его сторону, они устало побрели в направлении своего жилища. Жаркий денек вчера выдался, рядом откуда ни возьмись возник Грисин. Доброе утро, советник. В каком смысле? Во всех, пожалуй. Только погода и радует. Мы можем поговорить? Конечно, советник. В чем дело? Волков приготовился слушать, гадая, о чем именно пойдет речь. Я не желаю обсуждать чьи-либо решения, тем более, что с капитаном мы это уже утрясли. Речь пойдет о Даликан. Я хотел сказать о жене, но не уверен, что это существо является ей в полной мере. Я понимаю, что вы не настроены к ней доброжелательно после событий в погрузочном терминале, но все же попрошу об услуге. Вы хотите, чтобы я ее допросил? Догадался Волков. Именно. Резко воскликнул Грисин. Она очень самолюбива и горда, но вы обломали ей рога, Александр. Я уверен, что она вас боится. Мне важно использовать этот эффект, чтобы увидеть ее реакцию. А если получится, то и понять некоторые вещи. Я абсолютно ровно отношусь к вашей супруге и считаю, что это не ее вина, сказал Волков. Тем лучше. Вы отличный переговорщик и хладнокровие будет вам только на пользу. Я же, как ни печально, свое растерял. Что я должен спросить? Стандартная процедура, друг мой. Важно именно ваше присутствие, настаивал Грисин. Когда прикажете начинать? Задумчиво спросил Волков. Лучше всего сейчас, пока в памяти свежо. В досмотровой через 20 минут устроит? Так точно, Волков отдал честь. Конвой будет? Обязательно, заверил советник. Никаких поблажек. Ровно через 20 минут чисто выбритый, в мундире пограничной службы при погонах, Волков вошел в отсек досмотровой службы. Конвойный с оружием на изготовку разблокировал дверь в допросную и вошел следом. Далиакан уже сидела за столом, приняв прежние размеры и разглядывала хромированные браслеты на своих руках, как архаичный пережиток прошлого. Волков сел на стул и положил перед собой планшет. Лицо его было спокойным, движения мягкими и точными. «Поздравляю», вместо приветствия сказал он. «Вы опознаны как Далиакан. Ваш нуклеарный маркер в порядке. Теперь меня выпустит», нетерпеливо осведомилась она. «Не все так просто. Вы напали на офицера, нанесли ущерб имуществу флота, совершили ряд противоправных действий. Вам есть что сказать в свое оправдание?» Медленно въезжая в смысл сказанного, Далиакан изменилась в лице. С уставом флота она была хорошо знакома. Нападение на офицера при исполнении, даже в мирное время, каралось сурово. «Так никто ж не пострадал, или я чего-то не знаю?» Предательски дрогнувшим голосом спросила она. «Вы не ответили на вопрос», с прохладным спокойствием напомнил Волков. «Вы не понимаете, эти твари, они же людей едят, их убить то мало. Вас уведомили о том, что существа находятся под защитой флота?» Спросил Волков. «Кажется, да», она припомнила слова Ригана. «То есть, зная это, вы сознательно проигнорировали решение капитана Ригана?» «Но послушайте», она вдруг поняла значение фактов и убогость своих оправданий. Признав, наконец, в лице волкового человека, который ее едва не убил, Далия задышала чаще, мышцы ее проступили под кожей. «Так это был ты. Вот оно что. Похоже, я крепко вляпалась. Да, Волков кивнул. Внезапный выброс адреналина вновь сделал из Деликан свирепого монстра. Взревев от обиды, она попыталась разорвать цепи и избавиться от наручников. Конвойный вскинул укороченную винтовку и взял ее на прицел. Волков же оставался спокоен. Оценив удивительную метаморфозу, он сделал пометку в планшете. «Это очень прочные наручники», — заметил он. «Если так продолжится дальше, то кисти ваши отекут, а сосуды повредятся. Возможно, вы больше не сможете нормально пользоваться пальцами. Да не могу я это контролировать», — прорычало чудовище. «Мне нужно успокоиться. Не беспокойтесь, мы все понимаем. Это следствие мутации, вашей вины в том нет». Волков протянул руку и опустил ствол винтовки. Конвойный молча отступил к двери. Минут 10 она топталась на месте и пыталась ровно дышать. Кое-как совладав с собой, далее не сразу, но все же вернулась в прежнее состояние. Судя по лицу, руки действительно болели. Она пошевелила пальцами и размяла кисти. К счастью, фатального ничего не случилось. «Присаживайтесь», — предложил Волков вежливо. Подцепив перевернутый стул ногой, она снова села напротив. Спесь заметно поубавилась. «Простите, я вспылила. Навалилось все так внезапно. А тут вы и они. Я понимаю, у нас в экипаже уже есть один пострадавший», — напомнил он. «Вы про того лиса? Кажется, я обязана ему жизнью». Она медленно подняла глаза. «А вы сами-то вообще кто?» «Александр Волков, младший офицер пограничной службы. Лингвист». «Лингвист?» Последнее слово повергло ее в ступор. «Как все изменилось? Боюсь представить, что умеют ваши бойцы. Лучше не проверять. Так вы готовы сотрудничать?» «Да, да, конечно. Что вас интересует?» Встрепенулась она. «У меня целый список. Допрос затянется. Хотите кофе?» «Очень хочу», — призналась она откровенно. Когда принесли кофе, Волков в течение 3 часов прогнал Далиюкан по всем интересующим командование вопросам. В ходе допроса на его планшет неизменно добавлялись новые опросники, возникшие по итогу ее ответов. Получив исчерпывающую информацию о количестве выживших, о событиях прошедшего года и состоянии дел на данный момент, Волков наконец замолчал. Изучив все пометки в своем планшете, он убедился, что вопросов не осталось, и кивнул. «Это все?» — спросила она тревожно. «Да, мы закончили», — натянуто улыбнулся лингвист. «У вас есть просьбы или жалобы?» «Жалоб нет», — вздохнула она. «Скажите, а Иен, он в каком качестве здесь?» «Советник». «Ну, конечно, советник — глупый вопрос. А могу я поговорить с ним?» «Она может», — Саня посмотрел в камеру наблюдения. Через пару минут дверь допросной скользнула в сторону, и на пороге появился Гайсин. «Спасибо, Александр, вы свободны». Волков встал и, отдав честь, вышел в коридор. Иен, попросив конвойного тоже выйти, присел на еще теплый стул. Какое-то время бывшие супруги молчали, разглядывая друг друга. Первая отвела взгляд задержанная. «Такие дела», — проговорила она, словно заканчивая сказанную ранее фразу. «Ты хотела меня видеть», — напомнил Гайсин. «Зачем?» — Далия одарила его долгим, пронзительным взглядом. Советник был по обыкновению своему спокоен и сдержан. «И правда, зачем?» — усмехнулась она грустно. «Как будто и не прошло стольких лет. Мы все сказали друг другу еще тогда. Ты, кажется, упрекал меня в том, что я не могу, не хочу меняться. Оказывается, могу. Да еще как могу, сам видишь. Теперь я и не человек, и не вполне женщина». «Ты про ту штуку между ног?» — прямо спросил Гайсин. «Ну, тут ничего особо не поменялось. Я и раньше подозревал, что у тебя есть яйца. Ты на что сейчас намекаешь?» Далия нахмурилась. «Я не намекаю, прямо говорю, что ты прячешь под юбкой. Ах это», — она вдруг смутилась. «Ты все неправильно понял. Можно я покажу?» «Валяй», — Гайсин нервозно потеребил мочку уха. Далия встала и, подцепив когтями подол, закатала свое потрепанное одеяние. То, что советник ошибочно принял за гениталии, оказалось длинным пластичным хвостом, в 3 витка обернутым вокруг ее бедра. Отвязав фиксирующую его ленту, она облегченно вздохнула. В допросной повисло неловкое молчание. «Говоря, что перестала быть женщиной, я выражалась образно. Значит, вот как ты обо мне думал? Прости, я был резок», — Гайсин покраснел. «Мы еще не изучили природу мутаций, я готов был увидеть все что угодно. ХМ смешно, правда смешно. Анализ ДНК показал, что представители этого вида бывают гермафродитами. Ты недалеко ушел от истины. Может быть, как раз этого не хватало, чтобы понять, почему ты оставил меня. Однако, судьба оказалась благосклонна, а к хвосту я еще не совсем привыкла. Так тоже не очень удобно, но все же лучше, чем сносить все вокруг. Так почему, Иен, это случилось с нами? Не думал, что у тебя короткая память. Я не оставил тебя, милая. Это было взаимным решением. Твой проект был превыше всего, и семья мешала, напомнил советник сухо. Мой проект? Серьезно? Как будто ты сам не стремился сделать карьеру на флоте. Ну вот мы опять скатились к банальному передергиванию фактов. Да, я сделал карьеру на флоте, но счастья от этого больше не стало. Кто ты теперь? Аналитик при Совете Адмиралов. По сути, командование операцией на мне. Значит, у тебя здесь абсолютная власть? Она криво усмехнулась. Не дурно, милый, не забывай про ответственность, добавил он. Ну да, ну да. Эта сторона дела мне знакома, усмехнулась она грустно. Тебе, наверное, неприятно смотреть на меня? Нет, только слушать, Гайсин, подумав, смягчил тон. Как бы там ни было, я рад, что ты, это все еще ты. Да, внешность экстравагантная, тут ничего не скажешь. Но, как сказал капитан, теперь это наша реальность. Ты жива, здорова, а это уже немало. Что будет со мной? Спросила она устало. Не знаю, обстоятельства чрезвычайные. Прецедентов подобных этому не было. Давать происходящему юридическую оценку, а тем более принимать меры, крайне сложно. На твое счастье никто не пострадал. Волков все понимает и не станет выдвигать обвинения, но просто взять и забыть мы тоже не можем. Меня могут обвинить в предвзятости. Посиди пока в заперти, подумай о жизни. Капитан Риган на редкость адекватный человек. Уверен, мы найдем оптимальное решение. Иен, что? У тебя кто-то был, я имею в виду семью, детей, спросила она негромко. Ничего серьезного, забот, знаешь ли, много, детей тоже нет. Прости меня, дуру. За что? Решение было обоюдным. Мы приняли его вместе, как взрослые люди. К тому моменту между нами осталось разве что эхо былых чувств. Давай не будем сейчас об этом. Я знаю, что сделала тебе больно. Больно? Гайсин все же дал слабину. Нет, милая, больно, это когда палец придавишь. Ты же оставила после себя зияющую дыру в груди. Хотя, отчасти, я даже благодарен. С годами все лишнее атрофировалось. Разум стал чист. О чем еще можно мечтать такому, как я? Далия всхлипнула, и на стол упала тяжелая слеза. Губы ее затряслись, слова застряли в горле. Советник хранил молчание, глядя прямо перед собой. Ну хватит. Он встал со стула и вызвал конвой. Уведите задержанную. Глаз с нее не сводить. Как успокоиться? Выдайте нормальную одежду. Когда Далию увели, советник поднялся на внешнюю обшивку Талау. Его спокойствие развеялось словно дым. Дрожащими пальцами он вскрыл плоскую упаковку и приклеил седативный пластырь на шею. Под воротник, так чтобы никто не заметил. Впервые за долгие годы он не смог совладать с собой. Чувства нахлынули с новой силой, раняв самое сердце и выворачивая наизнанку душу. Заметив одинокий шезлонг, оставленный кем-то из команды, он присел на него и откинулся на спинку. День выдался пасмурным, но солнце пригревало хорошо. Иен постарался хотя бы на время выбросить все из головы и просто полюбоваться садом. Глава 25. Сидя у костра. Чего тебе, Саня? Риган принял входящий вызов. Подопечные никак чудят? Пока что нет, сэр. Меня беспокоит советник. А что с ним не так? Удивился Риган. Час назад он попросил у меня топор, искал лекции и ушел за периметр барьера. А теперь он рубит валежник в саду и разводит огонь, сообщил Волков. Ага, уже наблюдаю. Риган вызвал изображение с внешних камер. Так не мудрено, ты жену его видел? После такого у кого угодно крыша поедет. Знаешь, что, Саня, давай не будем ему мешать. Ты как-нибудь найди предлог, чтобы рядом побыть, а я сейчас с Черновой переговорю. Вас понял, выполняю. Волков отключился. Спустившись с верхней обшивки Талау, лингвист направился прямиком к Гайсину. Советник уже развел небольшой костер и подтащил поближе несколько бревен. Сложив их квадратом вокруг костра, он уселся на одно из них и палкой поправлял поленья. «А, Александр?» — советник поднял задумчивый взгляд. «За топором пришел?» «Не совсем», — честно ответил Волков. «У вас все в порядке?» «Ох, да как тебе сказать, ностальгия, знаешь ли, замучила. Я ведь родился и вырос на земле. Раньше мы с Далией часто ходили в походы, пекли картошку на углях, шашлык жарили, проводили ночи в палатке под открытым небом. Не уверен, что ты меня поймешь. Разрешите? Присаживайся. Думаю, огонь не будет заметен издали». Лис постарался, чтобы стены были высокими. «После нашей спасательной операции костер — это меньшее, что должно беспокоить», — улыбнулся Волков впервые за день. Да уж готов поспорить, что сейчас появится Чернова, осведомится о моем состоянии, и сам капитан, как бы невзначай, вздохнул советник. А вон и твои девчонки плетутся. Им можно сюда? На всякий случай спросил Волков. Конечно, это же женщины. С ними всегда веселей. Советник поднял руку и жестом пригласил эльфиек к костру. Тихонько рассевшись вокруг, сестры уставились на пламя. Советник молча подкинул дров и поправил их палкой. Небо темнело на глазах, становилось прохладно, но жар от огня приятно согревал ноги. Минут через 10, как и предсказывал Гайсин, подтянулись Ольга и Риган. «У меня все хорошо», — сразу ответил советник, не дожидаясь вопроса. «Снимаете стресс?» — спросила Чернова. «Отчасти. Захотелось сменить обстановку. Когда еще доведется вот так посидеть на природе?» «Советник вырос на земле», — пояснил Волков. «Серьезно?» — Риган нахмурился. «Так сколько ж вам лет-то, милейший?» «Много, капитан, много. Я ведь, кажется, говорил, что проект по восстановлению планеты мы с женой начинали вместе». «Ну да», — припомнил капитан. «Но я как-то не придал этому значения». «А правда, сколько вам лет?» — спросил Арри осторожно. «Вам-то это зачем?» — советник удивленно приподнял бровь. «За те несколько дней, как вы прилетели, многое случилось», — ответила за нее Эмонис. «Вы спасли наш народ, несмотря ни на что, и кормите даже варгов, а мы почти ничего не знаем о вас». «Справедливое замечание», — поддержала Анна, тихонько возникшая позади капитана. «Ну», — советник смутился такому вниманию к своей персоне, — «скажем так, мне немногим более 500 лет, с учетом стазиса». «Мать моя», — воскликнула Фирин, — «да вы старше меня на пару сотен». «А что такое стазис?» Риган переглянулся с Гайсином и остановил взгляд на Волкове. «Расскажи, Саня, вреда не будет». Волков вздохнул, подбирая слова так, чтобы быть кратким, и выбрал слушателя Эмонис. «Дело в том, что мы путешествуем на огромные расстояния, и, чтобы не тратить ресурсы попусту, люди придумали гибернацию, ну или анабиоз. Проще говоря, это многолетний сон в глубокой заморозке. Этот метод был настоящим прорывом в исследовании космоса, но долго не продержался. Вскоре наши ученые открыли несколько важных принципов мироздания, а чуть позже и вовсе оказалось». Волков осекся и посмотрел на капитана. «Договори уже», — разрешил он. «В общем, оказалось, что, покинув Солнечную систему, люди обрели бессмертие, а также, кроме всего прочего, научились управлять временем. Когда нужно, мы замедляем его течение вокруг себя, и столетия снаружи примерно равны минутам внутри. Это и есть стазис. К слову, провизию мы тоже храним в стазисе. Если все так», — Амонис задумалась. «Сколько же лет тебе, Ксандр?» «Вы удивитесь, но Волков старше меня на 50 лет. Кажется, 52, если быть точным, капитан», — поправила Анна. «Александр был в первом составе команды Талау, а вы взошли на борт уже во времена Первой колониальной войны». «Постой, Ксандр, ты говорил, что этому кораблю лет 400, Фирин припомнила недавний разговор на посадочной площадке. «Может быть, в это трудно поверить, но все мы здесь закаленные в боях ветераны», — терпеливо пояснила Чернова. «Каждый из нас прожил не один век и обладает огромным запасом знаний, навыков и опытом поколений. Кроме того, мы быстро учимся, можем управлять своими телами, не стареем и ничего не забываем. Хотя, кое-что лучше бы и забыть». «Но как же это?» — растерялась Рари. «Вы так молодо выглядите». «Спасибо, милая», — улыбнулась Ольга. «Как правило, мы остаемся в том возрасте, в котором приходим на флот. Каждый человек сам решает, когда сделать выбор. Многие предпочитают прожить нормальную жизнь в колониях, вырастить детей, а уж потом поступить на службу. Кто-то и вовсе остается дома, а кто-то как Волков». «Не нужно, Ольга», — прервал ее Ксандр. «Я только хотела сказать, что ты пришел на флот молодым, а оттого и выглядишь свежим. Хотя, при нынешнем уровне медицины это такая мелочь». Минут на 5 у костра воцарилась тишина. Только дрова мерно потрескивали, да редкие искры, затухая на лету, уносились ввысь. Арри толкнула сестру локтем и кивнула в сторону Черновой. Амонис, дождавшись, пока та посмотрит на нее, спросила: «А что с нашим отцом?» «Ах да», — спохватилась Ольга Павловна. «Ранение было не опасное, но если бы дело только в нем. У батюшки вашего все очень и очень грустно. Он скоро умрет, мы знаем», — волнуясь, проговорила она. «Как долго ему осталось?» «Да нет, бог с вами», — поспешила успокоить Ольга. «Просто лечение займет больше времени. Придется подержать его недельку в реакторе, и все. А каков возраст вашего отца? Спросил Волков вкрадчиво. Больше 1000 лет, в пересчете на ваши годы, прикинул Эфирин. Должно быть, он уже начал исчезать, предположил лингвист. Ты это знаешь, вздохнул Эмонис. Мы почти смирились с этим. Да никуда он не исчезнет, воскликнула Чернова. Это я вам как начальник медслужбы говорю. Ну да, были кое-какие клеточные аномалии, деградация тканей, увечья. Но это же не фатально. Мы откатили его геном к наиболее стабильному состоянию, провели регрессивное структурирование. Сейчас он проходит интенсивную регенеративную терапию. Что? Что они сделали? Фирин перевела встревоженный взгляд на Волкова. Вернули тело к исходному состоянию, пояснил он. Все будет хорошо, одним словом. Что ж, Аманис вздохнула прерывисто. Если все так, то нам остается только надеяться и верить. К слову, Арри опустила глаза. А как мы будем их благодарить? Нам нечего дать, кроме своих тел. Но мы не безрукие. Фирин встала. Мы не станем есть хлеб даром. Давайте не будем торопить события, предложил советник рассудительно. Я ценю ваше рвение, но пока что оставим все как есть. Заботьтесь о своих сородичах, а Волков позаботится о вас. Отъешьтесь немного, отоспитесь. А там ваш отец придет в себя, и мы обо всем обстоятельно поговорим. Хорошо, воля ваша. Фирин снова уселась на бревно. Простите за резкость. Скажите, а что стало с той дьяволицей? Вспомнила вдруг Рари. Гайсин вздрогнул. Он только забылся, и на тебе. Святая простота. Она не дьяволица. Советник смущенно улыбнулся. Это моя бывшая жена. Она же руководитель всего этого комплекса. Планетарный управляющий, если быть точнее. Ой, простите, я не хотела. Арри прикрыла ладонью рот, но реакция была запоздалой. Да чего уж там, вы сами все видели. Я даю советы целому флоту, а здесь поделать ничего не могу, признался советник. Вы не представляете, как я вас понимаю, не выдержал Риган. Раз пошел у нас такой разговор, то я расскажу вам то, чего нет ни в одном личном деле. Знает об этом только Волков, да еще пара членов команды. Гайсин поднял на него взгляд. Риган раскраснелся и расстегнул китель, чтобы было легче дышать. Он от чего-то не ожидал, что капитан так проникнется его горем. Вы удивляетесь, Иен, почему у меня с Анной такие странные отношения, ведь так, есть такое, кивнул советник. Вы знаете, что Талау участвовал в конфликте на Эдем, 4, но вы наверняка не знаете, что в этой трагедии я потерял жену. Вот как, советник стал серьезнее. Я действительно этого не знал. Мы служили на одном корабле, хоть это и не приветствуется на флоте. В результате серьезной пробоины, моя милая Анушка получила тяжелое ранение. О таких говорят, несовместимое с жизнью. Я поместил ее в стазис, и как только Талау вышел из боя, сразу отнес в медотсек. Но было уже поздно. Стазис продлил ее жизнь лишь на несколько мгновений. А как же слепок сознания? Что-то пошло не так, советник. Совсем не так. Корабль получил критические повреждения. Мы теряли высоту. Было задето ядро, пробит реактор. В общем, когда удалось худо-бедно привести их в порядок, время уже ушло. Слепок ее сознания был поврежден, оборудование практически вышло из строя. Много позже, я пытался все исправить, обращался к именитым специалистам флота и колоний, но толку не было. Как раз тогда в системы кораблей начали повально внедрять навигационных андроидов. Для воссоздания полноценной личности слепка не хватало, а вот для андроида, даже с лихвой, терять было уже нечего, так что я, как хранитель ее наследия, дал свое добро. Анна Конти, спросила Чернова, грустнее на глазах. Она оставила девичью фамилию. Так было проще избегать неудобных вопросов, смущенно улыбнулся Риган. Так значит Анна. Да, советник. Она одновременно аватар ядра Талау, навигационный андроид, и то немногое, что сохранилось от моей несравненной, горячо любимой жены. Такие вот дела. Зачем вы мне рассказали об этом, Патрик? Подумав, спросил советник. А затем, Иен, чтобы вам стало легче. Мою любимую уже не вернуть, а у вас есть хоть какие-то шансы. Вы правы, черт возьми, еще не все потеряно, согласился советник. Завтра вы будете об этом жалеть, капитан, тихо сказал Волков, подобрав палку, которой советник шурудил в костре. Плевать, зато полегчало. Сколько же лет ты на душе то это держал, Патрик? Покачала головой Ольга. Риган лишь вздохнул и пожал плечами. Сколько же боли, проговорила Арари. Знаете, а мы потеряли родителей. Мы все, в один день. Тельмар заботится о нас с тех самых пор. война никого не щадит. А почему вы больше не воюете? Спросил Эманис. Как вам удалось? Тут много факторов, задумалась Чернова. Во-первых, наши технологии развились настолько, что сделали любой конфликт бессмысленным. Вопрос сразу встает о глобальном уничтожении, а этого никто не хочет. Опять же, с возрастом приходит опыт и понимание всей глупости и абсурдности происходящего. Любые войны заканчиваются переговорами. Мы научились договариваться сразу. А еще мы никогда не пускаем к власти тех, кто к ней рвется. А как же этот ваш Эдем? Вспомнила Фирин. Эдем-4 был последней каплей. Найдя планету практически неотличимую от Земли, мы решили заселить ее и не вмешиваться в развитие. В надежде на то, что люди сделали выводы из прежних событий, мы пустили развитие на самотек. Но, к сожалению, новые поколения народившихся идиотов снова занялись мелочными дрязгами. Флот пытался вмешаться, но все обернулось бессмысленным противостоянием. Идеалы мнимой свободы, навязанные народом их узколобыми правителями, снова сыграли плохую шутку. В трагичные подробности я вдаваться не буду, но этот мир мы потеряли безвозвратно. Как странно, миры вроде бы разные, а беды одни, подвела грустные итог Рари. Ну, сейчас нет поводов для грусти. Прекрасный вечер, хорошая компания, что еще нужно для счастья? Ольга улыбнулась и потрепала Рари по коленке. Сейчас нет, а что будет завтра? Завтра, Чернова звонко рассмеялась, завтра будет новый день, а значит и новая жизнь. Это просто слова, фыркнула Фирин. Слово рождается мыслью, мысль рождает действие, действие меняет реальность, возразил Гайсин. Фирин хотела ответить, но Эманис незаметно пнула ее ботинок. Уже поздно, сказал Риган, зевая. Нам всем есть о чем погрустить. Предлагаю на этом разойтись. Глава 26. Далиакан. Появление красной дьяволицы на биостанции и последующие события в эльфийской деревне сдвинули планы поисковой партии. С одной стороны, Далиакан подтвердила наличие выживших, а с другой, вскрыла ожесточенный конфликт между сотрудниками биостанции и жителями спасенной деревни. Это, не считая подавленного состояния Гайсина. Посиделки у костра принесли определенные плоды в плане познания друг друга. Эльфийки, несмотря на свое исконно негативное отношение к людям, проявили зачатки благодарности. В плане материального обеспечения деревни все складывалось и вовсе прекрасно. Запасы Талау и биостанции теперь почти не требовались, ибо Дриада, под руководством Лиса, исправно снабжала население и экипаж свежими фруктами и овощами. Кроме того, наметилось заметное внимание со стороны Арари к мохнатому члену команды. Лис, хоть и смущался, но великодушно удовлетворял ее любопытство и терпел детскую назойливость. Аманис одергивала ее время от времени, но хватало этого ненадолго. Гайсин принял выписанное Черновой лекарство, чтобы поспать, ибо его собственный мозг не давал такой возможности. Отчасти это помогло. Приведя себя в порядок, он первым делом отправился в Мидоцик. А, советник, на лице Черновой заиграла приветливая улыбка. Как спалось? Спасибо, хорошо. Теперь я хотя бы могу мыслить рационально. Ну, а что у вас? Как вам сказать, обследовали мы вашу супругу, бывшую супругу, поправил Гайсин. Ну да, в общем, странностей тут хватает, но есть и вполне адекватные моменты, доступные пониманию. Начните со странностей, пожалуйста, попросил советник. Ну как и в случае с мистером Лисом, ее геном совершенен. Не удивлюсь, что и у всех, кого мы встретим, будет то же самое заключение. Да, конечно, он отличается от человеческого, но мутация удивительно чистая и все закономерности, как ни странно, соблюдены. Про нуклеарный маркер вы уже знаете. Он в порядке, личность подтверждена. А вот с ее агрессией тут беда. Все так плохо, видите ли. Далиакан, по сути, два в одном. Гермафродитом, в классическом понимании этого термина, ее язык назвать не поворачивается, поскольку фактически она остается самкой. В спокойном состоянии, когда размеры и формы тела сопоставимы с человеческими, она стопроцентная женщина. А вот в состоянии возбудимости, будь то страх или агрессия, гормональный фон резко меняется. Суть этого процесса для нас загадка, но механизм его на удивление прост. Не тяните, доктор. Дело в гормонах, советник. Резкий выброс адреналина является триггером метаморфозы, а стабильно высокий уровень тестостерона – катализатором процесса. То есть, если понизить уровень гормонов, мы сможем это контролировать, верно, советник. Но, вот что интересно, если понизить уровень тестостерона, но не трогать адреналин, метаморфоза все равно случится. При этом уровень эстрогена остается близким к норме. Другими словами, женское начало будет преобладать, и она останется адекватной. Теоретически, конечно же, даже так, удивился Гайсин. Откуда такие сведения? Мы проверили экспериментально. Разумеется, согласие испытуемой, уточнила Чернова.